Глава 16. Крепость 13. Примечание к части. Отсюда и далее идет кроссовер с работой «Чернокнижник». Если не читали, рекомендую к ознакомлению, это снимет много вопросов. https://fitsboek.net/riad/fits10140126. Портал вынес всех троих на дорогу, шагах в 50 от здоровенных средневековых ворот. Гарри бегло окинул взглядом окружение. Повсюду, если не считать, конечно, само строение, у которого они оказались, лес, окруженный высоченными скалами, густо поросшими высоким бором. Хорошо так, воздух чистый, птички поют, вековые сосны чуть шумят на ветру, зомби рядом рычит, оправляясь от перехода порталом. Тише и благодать, не сравнить с вечно оживленным и шумным Хогвартсом, где даже по ночам не наступает тишина и покой. Но самым главным был даже не лес вокруг, а огромная, почти неприступная с виду крепость, возвышающаяся на холме и окружающая его своими стенами. Никаких привычных Гарри по Хогвартсу украшений, статуи или гаргулий, все строго, и каждая конструкция совершенно точно имеет некоторое свое предназначение. Высокие, никак не меньше 15 метров, стены с узкими окошками бойниц. По периметру стены в видимом с их места ракурсе, как минимум 4 мощные башни, что возвышаются даже над прочими оборонительными сооружениями. От ворот, у которых как раз стоят сразу 2 из 4 видимых башен, тянется по склону холма вымощенная брусчаткой дорога. Над самими вратами, выполненными, судя по их цвету, из тех же сосен, что возвышались вокруг, и окованными вороненой сталью, возвышалось знамя с выведенной 13-лучевой звездой. Гарри прислушался и обомлел от ощущений. Источник. Мощный магический источник, лишь немного уступающий таковому у Хогвартса. Идеально сбалансированный, источающий какой-то странный, но очень родной набор аспектов. Единственное, что несколько портило вид, невысокое строение вроде склепа, примыкающего к небольшой часовне или, быть может, просто маленькой башенке, окруженное небольшим, но хорошо ухоженным кладбищем, что разместилось примерно в паре километров от стен слева от главных ворот. Зомби, поглядев на место упокоения, странно рыкнул, повернулся к Гарри и Кэти. «Твоя и твоя шагать вперед, мастер уже ждет. А ты?» – осторожно спросил Гарри просто для того, чтобы что-то спросить. «Моя идти спать», – пояснил зомби. «Моя выполнить приказ и заслужить у мастера покой. Твоя иди и не бойся, а моя – спать». Неупокоенный отвернулся от них. Казалось, он совсем утратил интерес ко всему живому. Зомби немного постоял на месте, и довольно шустро, как для живого мертвеца, потопал в направлении склепа. Гарри сопроводил его взглядом, повернулся к воротам замка. Те как раз отворились, не издав при этом, правда, ни единого звука. Со двора крепости появился человек, одетый в самую простую одежду, черные военные штаны, темно-серая водолазка, надетая под легкую капюшонку, на ногах высокие ботинки вроде макгловских берцев, сумка через плечо. При желании его можно было бы принять за макгла, если бы не два «но». В руках у человека был ростовый посох, на вершине которого сияло магическое пламя, и седые волосы на голове у человека, которому Гарри при всем желании не дал бы и 25. Гарри сглотнул. Магия буквально струилась сквозь тело человека, что вышел к ним, но все же, не мог же его наставник быть настолько молод. «Отлично, вот и вы», — голос седого был спокойным, размеренным, чуть с хрипотцой. Было видно, что английский язык ему не родной, если обратить внимание на чуть более резкие согласные, да и фамилия еще. Гарри предположил, что основной язык собеседника – немецкий. «Мастер Герберт Штейнбах», – осторожно поинтересовался Гарри. «Я?» – подросток чуть усмехнулся. «Нет, я пока еще не мастер, я так, подмастерье, но, в некоторой степени, я соответствую тому, кого вы ищете». «В смысле?» – не понял Гарри. «Я тоже Штейнбах», – подросток протянул руку Гарри. «Александр Герберт Штейнбах, ученик мастера Герберта. Если что, зови Алекс или просто Седой. Меня тут все так называют. Привык уже, а очень приятно». Гарри пожал протянутую ладонь, чуть поморщился, ощутив невероятную магическую силу собеседника, до того прикрытую чем-то вроде плаща теней. «Взаимно», — Алекс повернулся к странно вздрогнувшей Кэти. Гарри услышал, как заскрежетало дерево посоха, который его новый знакомый сжал с невероятной силой. «А вы, мисс Кэти Белл?» — осторожно представилась Гриффиндорка, как-то странно съежившись под взглядом небесно-голубых глаз. «Нет, не думаю. Алекс ударил посохом по брусчатке дороги. Гарри всем телом ощутил мощное дуновение магии смерти. Вокруг как будто разом похолодало градусов на 5. Он попытался перехватить заклинание в полете или как-то заблокировать его своей магией, но Алекс поднял руку, одним движением приковав его к земле. Руки и ноги нисколько не слушались. Гарри даже не ощущал, чтобы магия доходила до конечностей. Единственное, что он мог сделать, смотреть на то, что происходит с той, кого он считал своей девушкой, ну или как минимум хорошей подругой. И с каждой секундой ему становилось все более жутко. Кожа девушки пошла землистым цветом, на лице тут и там резко, будто кто-то сдул с ее кожи пудру, стали проступать многочисленные темные пятна. Гарри вздрогнул. Тело девушки стало плавно, будто в замедленной съемке, рассыпаться в прах, а на ее месте появился и с каждой секундой оформлялся все больше силуэт, сотканный, казалось, из чистого ночного неба. Кем бы оно ни было, это точно была не Кати Беллу. Янтарные глаза с ненавистью глядели на Штейнбаха и на Гарри. Тварь рычала, выла, казалось, даже скулила, пытаясь вырваться из чар, которыми Алекс пригвоздил ее к земле. Седой подождал немного, разглядывая существо, а затем на его ладони сверкнул, сотворяясь из чистого света, маленький косматый шарик, похожий на миниатюрное солнце. Стоило этому шарику коснуться того места, где раньше определенно была грудь Кати, и силуэт, издав предсмертный хрип, рассыпался в пепел. «Это что такое было?» Гарри сглотнул, не в силах даже кричать. «Где Кати?» «С тобой не было Кати Беллу». Алекс сел на землю, оперся спиной на каменную стену, тяжело дыша. Сотворение столь мощной магии явно далось ему большой ценой. Судя по шуму за воротами, к ним уже спешили как минимум полдесятка человек. «Ты привел с собой тень, но я же, не льсти себе», — попросил Штейнбах. «Ты бы так и не заметил ее до самого конца. Даже я бы вот так сразу не заметил, если бы точно не знал, с кем ты прибудешь. Когда знаешь, что искать становится реально легче. А я знал, потому что приглядывал за тобой по просьбе мастера Герберта. Например, Гарри сглотнул, что необычного ты увидел. Например, то, что отбрасываемая таким существом тень не полностью соответствует реальному очертанию физического объекта, а также то, что тени очень своеобразно влияют на появление различных филактерий. Но у тебя есть...» Штейнбах щелкнул пальцами, из сумки у него на плече появился настоящий человеческий череп с сапфирами в глазницах. «Бедный Йорик, это...» «Потом как-нибудь расскажу...» Штейнбах вытянул череп вперед, дымка, поднявшаяся над пеплом, тут же втянулась в глазницы. Алекс убрал череп обратно в сумку. «История не на 5 минут, да и мастер тебя уже ждет. Идем, я провожу тебя». «Но где тогда настоящая Кати?» — сглотнул Гарри. «Честно», — Алекс пожал плечами, — «я не знаю. Но знаешь, как чернокнижник тебе говорю, обычно тени, дабы не быть замеченными, устраняют тех, в кого они превратились». Гарри повело. Штейнбах успел поймать его до того, как он ударился головой о камни. «Да что же вы все слабенькие такие, Кати?» Гарри сглотнул, будучи не в силах поверить, что произошло у него на глазах. «Но ведь тени встречаются так редко, да и как никто не заметил, это же невозможно. Все возможно в этом мире». Гарри, Алекс помог ему подняться на ноги. «А родители Кати? Их, скорее всего, тоже подменяют?» Алекс почесал нос. «Или же кто-то из них, узнав о твоем рассказе про темного лорда, поверил тебе и испугался настолько, что предпочел вывести семейство Беллу, а девушку подменил тенью. Или же тень возникла совсем недавно, что едва ли, потому как тень была очень даже материальной. Впрочем, это уже не твоя забота. Просто имей в виду, что последний месяц минимум ты общался не со своей подругой. Идем, а останки уберут и без нас». Штейнбах поправил сумку. «Идем, Гарри. Мастер Герберт ждать не любит». Они вошли во двор крепости. Металлический щелчок заставил Гарри вздрогнуть. Звуки затворов автоматических винтовок в совершенно средневеково выглядевшей крепости были большой неожиданностью. Гарри сглотнул, замер на месте. На них с Алексом смотрели минимум 5 автоматов, удерживаемых в руках 5 же ребят. Судя по отсверку на крыше башни чуть левее, еще как минимум 1 человек разглядывал их в оптический прицел. «Стоять!» — приказал один из стрелков, видимо, старший. «Не с места, на землю оба. Дитрих, успокойся, я тебе мозги наизнанку выверну, пришибу, оживлю, и не факт, что потом упокою обратно». Какое-то время Алекс и Дитрих разглядывали друг друга суровыми взглядами. За воротами, пепел. Выйди и проверь. Самый умный, сука, мозги не жмут, да уж не тупее некоторых. Что я тебе сказал вчера утром? Отвалите от меня, уроды, я сейчас сдохну. Как вы с Ринсом столько бухаете? Козлы похмелье устойчивые, процитировал Алекс. Гарри прыснул от с трудом сдержанного смеха, Дитрих даже не улыбнулся. Больше ничего. Я твою пьяную тушу как до комнаты донес, так и не видел больше, все время на занятиях провел. Дитрих чуть опустил ствол автомата. Ладно, допустим, верю. Клим, проверь пепел. Есть. Один из бойцов Дитриха вышел из строя, не сводя с Гарри и Алекса настороженного взгляда, обошел их по кругу широкой дугой, заглянул за ворота, исчез из виду на пару минут, после чего вернулся. Все в порядке, не брешут. Хорошо, Дитрих убрал оружие за спину. Тогда ладно, пошли мы. Караул сам в себе не постоит. Давай. Пятерка тут же утопала в направлении башенок. Снайпер тоже снялся с позиции. Алекс покачал головой, не обращая внимания. Гарри, похлопал его по плечу Алекс. У нас тут патрулирование и караульная служба, у них работа такая, в случае опасной ситуации все проверять. Да я и не против, Гарри сглотнул, выгоняя из сознания образ тени и делая в голове заметку найти девушку, как только представится возможность, если она жива, разумеется. Неожиданно просто. Кто это вообще такой? Это Дитрих Майндброук, мой хороший друг, подмастерье ментальной магии. Алекс поманил Гарри за собой. Нормальный мужик, из таких, которые друзья до последнего, но и враг из него, никому не пожелаешь. Мне бы таких друзей. Будут, Поттер усмехнулся Алекс, будут. Оказалось, что крепостью это место только называется. На деле же за стенами расположился скорее небольшой военизированный поселок. За стенами возвышались как минимум полтора десятка строений, какие-то, совсем небольшие, не больше пары этажей. Другие же возвышаются, примыкая к стенам, будто странно деформированные, необычно широкие башни. Какие-то строения выполнены или как минимум обшиты древесиной, остальные, полностью собраны из хорошо обработанных и гладко ошлифованных каменных кирпичей, так хорошо подогнанных друг к другу, что наверняка даже комар носа не подточит. Крыши выполнены из черепицы темно-зеленого оттенка, кое-какие зеленые насаждения, дорожки оформлены мелкой щебенкой. Все ухожено, но нет ничего лишнего. По территории изредка ходили туда-сюда немногочисленные местные в возрасте от 5-7 лет да столько не живут. Все одеты совершенно по-магловски. У кого-то, вероятно, патрульных, магловское оружие на плече весьма органично сочеталось с плащом. На широком плацу у трехэтажного вытянутого здания упражнялись в рукопашной около двух десятков подростков примерно одного с Гарри возраста. В роли инструктора выступал крепкий рослый дядька в простой камуфляжной форме. Все при деле, никто не бездельничает, но и суеты никакой нет. Штейнбах по пути рассказывал, что находится в том или ином месте. Вон там, конюшня и загоны для скота. А вон там, он указал на здание, от которого, несмотря на чары тишины, доносился весьма ощутимый шум. Мастерские. Да уж, а в Хогвартсе у нас такого нет. Хотя, наверное, раньше было. Конечно же было. Пока в Британии не запретили большую часть магических наук и не законсервировали мастерские. Алекс кивнул на дальнюю от них часть стены, в которой виднелись еще одни ворота. А там вот, на более пологом склоне, поля, плантации и теплицы с самыми разными культурами, от простой картошки до трын-травы. Крепость на полном самообеспечении, удивился Гарри. При Хогвартсе, как он знал, никаких плантаций не было, все закупалось через Хаксмит и лавки Косова. Разумеется, Штейнбах посмотрел на него, будто на сумасшедшего. Это совсем уж сложные штуковины и технологические новшества закупаются, если кому понадобится. А всякое продовольствие, артефакты, зелья и одежда с обувью делаются на месте. Маги мы, в конце концов, или погулять вышли, но откуда время? В смысле откуда? Не понял Седой. Искажение времени и пространства рунами и ритуалами. Это давно уже сделали, еще при основании крепости. Мастера только приглядывают, чтобы чары держались. А тогда, у нас тут в сутках не 24 часа, Гарри, а гораздо-гораздо больше. Величина, конечно, не совсем постоянная, но в среднем можно уместить двое суток в одни без всякого вреда для себя. Да и куда торопиться, если что, люди учатся и учат, занимаются своими исследованиями и мастерят всякую полезную мелочь на продажу или для местного пользования. Обеспечением вроде сбора урожая, посевами, добычей леса, уборкой и прочей грязной работой занимаются призванные демонята-прислужники и те, кто проштрафился за что-то. Гарри поперхнулся воздухом от того, сколь спокойным и обыденным тоном были произнесены эти слова, как будто речь шла не о магии времени или о призыве, а о чем-то в духе «что у нас сегодня на обед». Разумеется, он понимал, что уровень образования среднего студента Хогвартса просто невероятно низок, и на выходе получается скорее обезьяна с волшебной палочкой, а не легендарный маг, которого боялись и уважали бы во всем мире. Но чтобы все было настолько плохо, Алекс тем временем подвел его ко входу в донжон. «Идем, мастер уже ждет нас». Гарри напрягся, Седой похлопал его по плечу. «Не бойся, тебе ничего не угрожает, если глупости не будешь делать». «Угу, хочешь добрый совет? Если совет действительно хороший, хочу», — пожал плечами Гарри. «Тогда вот что я тебе скажу, Гарри». Штейнбах толкнул дверь, пропустил Гарри вперед. «Не юли во время разговора. Мастер знает о тебе практически все и уж точно не желает тебе вреда. По крайней мере, не желает этого больше, чем твое нынешнее окружение». Они зашли в довольно большую комнату, заполненную приятным полумраком. Рабочий кабинет одного из 13 мастеров представлял из себя комнату примерно 5 на 6 метров, оформленную в приятных темных тонах. В углу – ладно оформленный камин, в котором полыхает магический огонь. Рядом с ним у стены – рабочее место с инструментами. Стена напротив заставлена полками и шкафами со всякой всячиной. Посреди комнаты – большой стол из темного дуба. За этим столом как раз и сидел хозяин кабинета. Сидел и выжидательно глядел на них. «Мастер, Гарри Поттер доставлен», – отчитался Алекс, чуть поклонившись. «Хорошо, спасибо, можешь идти». Седой кивнул, тут же вышел из комнаты. «Проходи, Гарри», – предложил Герберт, движением ладони материализуя у стола еще одно кресло. «Присаживайся». Гарри кивнул, поспешил выполнить просьбу. Герберт щелчком пальцев выпустил под потолок сразу несколько магических источников света, и Гарри наконец смог разглядеть его. Мастеру чернокнижия было с виду лет 60, хотя на самом деле он был, разумеется, гораздо старше. Памятуя о том, что волшебники живут гораздо дольше простых смертных, Гарри бы не удивился, если бы узнал, что Герберт Штейнбах видел еще приход ко власти Наполеона. Сухопарый, как и его ученик, не слишком велик ростом, примерно как Снейп. Волосы с проседью коротко острижены, примерно двухдневная щетина на лице, на шее, лице и ладонях, многочисленные шрамы и абсолютное отсутствие эмоций. Лишь глаза цвета стали, казалось, прошибают насквозь, заглядывают в саму душу человека. Голос уверенный и чуть-чуть грубый, как у какого-нибудь отставного генерала. Чаю Герберт не предлагал, а скорее указывал на то, что не откажется разделить моментально появившиеся на столе напиток и прикуски с новым собеседником, и печенье с изюмом, потому что у светлой стороны изюм не водится. «Точно», — хмыкнул Штейнбах-старший, чуть усмехнувшись. «Впрочем, ты ведь не за этим сюда пришел». «Да, мастер, но это может обождать несколько минут. Я вижу, ты устал за время, пока проводил день в компании материальной тени. Уверяю, чай с имбирем, мятой, лимоном и медом живо поставит тебя на ноги». Гарри осторожно кивнул. Через секунду перед ним из ниоткуда возникла фарфоровая чашка с золотистого цвета напитком. Гарри принюхался, Герберт чуть улыбнулся. «Если бы я хотел твоей смерти, я бы просто не стал присылать тебе гримуар в начале прошлого лета», — пояснил он свой смешок. «А если бы просто хотел лично посмотреть, как ты загибаешься, просто похитил бы тебя из дома твоих дрожайших родственников еще в тот день, когда ты впервые побывал в мире волшебников, то есть 31 июля. А откуда вы знаете, что я, что ты жил в доме у своих родственников?» — хмыкнул Штейнбах. «У меня очень широкая агентура по всему миру, как в Макгловской, так и в магической его части. И не спрашивай о том, о чем сейчас подумал, я не мог тебя забрать у них, равно как и не мог рассказать тебе о чем-либо. Но почему? Это бы ничего не изменило, а возможно, только усугубило бы ситуацию. Тебе бы шустренько затерли память, а меня стали бы искать. Не нашли бы, разумеется, но все равно, неприятно». Герберт допил чай, с удовольствием откинулся в кресле, и все бы вернулось на круги своя. Слишком уж много денег и сил было вложено в создание образа мальчика, который выжил, чтобы Дамблдор вот так запросто отпустил тебя. Поэтому я выжидал своего часа, выжидал и незаметно приглядывал за твоей безопасностью. Впрочем, чтобы ты понял все до конца, я расскажу тебе все по порядку, начиная с событий, произошедших задолго до твоего рождения. Но зачем вам это? Не понял Гарри. Вы уж извините, но простодушные благотворители, ничего не требующие взамен, не становятся мастерами чернокнижия. А ты не так уж и глуп. Штейнбах все так же безотрывно рассматривал его. Как мастер я обязан следить за тем, чтобы мое искусство не загнулось и не было забыто, а только развивалось, открывая все новые и новые возможности. Мой личный интерес состоит в том, чтобы в ближайшие сроки забрать тебя из Хогвартса сюда и учить уже как следует. Не каждый день попадаются столь одаренные волшебники, твой талант нельзя зарывать в землю, заставляя превращать спички в иголки. Герберт чуть улыбнулся. А как же Алекс? Он ведь ваш ученик. Не совсем, не согласился Штейнбах. Александр, подмастерье. Фактически я уже закончил его обучение, и он действует своими силами, совершая уже свои открытия и выполняя собственные заказы. Я же просто его консультирую и направляю в некоторых вопросах. Тогда вдвойне не понимаю ваших причин помогать мне. Вы ведь создали себе замену. Мы могущественны, но не бессмертны. К сожалению, Герберт налил себе еще чаю. А наша жизнь неустойчива, будто соломинка на ветру. Кто знает, что будет завтра. А если я или он погибнем завтра при исполнении заказа на изгнание какого-то демона? Ищите запасной вариант, хмыкнул Гарри. Ну, хотя бы честно, не только и не столько это. Да ну, и что же еще? Видишь ли, Гарри, с этого и началась вся история с тобой. С чего с этого? Гарри нахмурился. Всякими недосказанностями он уже был сыт по горло, наслышался уже от одного белобородого старца. Начало всей истории происходило много веков назад на островах Земноморья. Но интересная для тебя часть началась всего 16 лет назад. Мастер отставил чашку с чаем в сторону. С пророчества, произнесенного небезызвестной тебе провидицей по имени Сивилла Трелани. Пророчество, которое жалкий сопляк-полукровка, незаслуженно именующий себя темным лордом, принял на свой счет. Глава 17. Преступление века. Мастер откинулся в кресле. Дамблдор, разумеется, не стал бы тебе этого рассказывать. Кому нужен осведомленный герой? Верно, никому. Ближе к делу, если можно, попросил Гарри. Можно. Герберт обновил чай в кружке. Гражданская война, о которой в Британии пафосно говорят не иначе, как о первой магической войне, началась, как ты знаешь, в 72-м году. Причин начала бойни никто толком не знает и не понимает, ведь идеи Тамари Дбла были весьма популярны в магическом обществе, и он мог бы получить власти вполне законными путями, не растрачивая для этого больших сил и средств. Но по некоторым причинам он пошел военным путем. За почти 10 лет его террора Туманный Альбион, а точнее, магическая его часть, был разорен практически до основания. И вы, конечно, не знаете этих причин. Совершенно точно эти причины знает только сам Волан-де-Морт. Герберт пожал плечами. Но я считаю наиболее вероятной причиной влияния тьмы и то, что его душа оказалась расколота. Только не говорите, что вы верите в эти сказки Дамблдора, попросил Гарри. Что тьма раскалывает? Я этого не говорил, остановил его Штейнбах-старший. Я только сказал, что его душа оказалась расколота и что на него в очень большой степени влияет тьма. Только и всего. Ты и сам уже не раз должен был ощутить, что происходит с человеком, занявшимся темной магией, не так ли? Но я смог взять эмоции под контроль, не согласился Гарри. Поняв, что мастер молча просит его продолжать, он начал объясняться. Я понимал, когда я действую не по своей воле, а под влиянием тьмы, и старался минимизировать это воздействие. Когда я понял, что меня охватывает безумие, я боролся и почти всегда успевал что-то сделать. Когда безумие толкнуло меня взять Грейнджер силой, я, чувствуя, что теряю над собой контроль, успел забросить ее и себя в чертоги. Когда тьма толкала меня убить или покалечить кого-то, я старался выпустить пар где-нибудь в запретном лесу или наводил удар на недругов. Да я даже суккуба вызвал в основном не ради страстной ночи, а чтобы просто сбросить давление, вывести накопившийся мрак, перегнав его в энергию. И сделал весьма разумно, смею заметить, Штейнбах одобрительно кивнул. Кто-то, дабы избавиться от влияния тьмы, использует ее энергию в накопителях. Кто-то переводит ее в чистые кристаллы аспекта тьмы, кто-то использует ее в защитных чарах или для усиления источников. Хотя, на самом деле, ты не первый, кто придумал использовать демониц страсти для, как ты выразился, сброса давления, но так поступает мало кто, уж больно рискованно. А что до нашего основного вопроса с влиянием на Тамари Дбла, Я могу тебе сказать, что происходит. Только дослушай меня до конца, хорошо? Да, мастер, потупился Гарри. Ему на секунду стало стыдно за свой срыв. Хорошо, тогда я продолжу, с твоего позволения. Герберт сделал глоток чая. Так вот, про расколотую душу я тоже сказал не для красного словца. Ты, Гарри, пока еще не готов к этому знанию, хоть оно и содержится в твоем гримуаре. Душа, крайне устойчивая к магическому воздействию сущность, Гарри кивнул, о душах он уже начал читать, когда занялся магией призыва. Настолько устойчивая, что многие считают ее неделимой, бессмертной сущностью. Штейнбах замолк на мгновение, словно сомневался, говорить Гарри следующие слова или нет, но тем не менее душу можно расколоть и извлечь ее часть без катастрофических последствий для тела и жизни человека. Я не знал этого, Гарри сглотнул. Он уже достаточно много знал о душах, чтобы примерно понимать, какие муки должен испытать человек, расколовший, по сути, саму свою сущность. Конечно же, ты не знал, согласился Герберт. Как я уже сказал, ты пока еще не добрался до этого знания. Это высшая некромантия, настолько темная магия, от которой даже у меня порой мороз по коже, а ведь я занимаюсь темными искусствами уже почти полтора столетия и видел материи куда как более глубокие и темные. Но именно эта магия заставляет меня дрожать. Штейнбах сглотнул. Ритуал Кристража. Я не буду пока раскрывать тебе всей его сути, но кое-что, что ты поймешь, расскажу. Кристраж – это магический оттиск волшебника, помещенный в специальный неживой носитель. Если правильно его сотворить, то в предмет, который называется кристражем, помещается оттиск, содержащий все знания, воспоминания, эмоции, чаяния, планы и привязанности человека на момент сотворения ритуала. И чтобы эта магия не развеялась со временем, человек закрепляет ритуал частью своей души. Как правило, отдается половина. Но зачем это делать? Гарри сглотнул. А ты слушай внимательно, и все поймешь. Герберт сделал еще глоток чаю. При правильном обращении, если ритуал сделан по всем правилам и со всеми мерами предосторожности, со временем человек восстановится от столь страшных повреждений, а его душа обретет целостность, ведь все в этом мире стремятся к тому, чтобы быть единым целым. Но этот процесс занимает годы, если не десятилетия. В это же время душа, привязанная к кристражу, не развивается, а наоборот, деградирует, медленно, но верно обращаясь в простую неразумную энергию. Штейнбах почесал нос. Суть же ритуала состоит в том, что после смерти человека его друзья или последователи могут взять кристраж и воскресить своего друга или владыку. Для этого нужно добыть для него тело, вырастить гомункула, отправить какую-нибудь жертву целоваться с дементором или просто ритуально убить кого-то не более чем за четверть часа перед подселением кристража в тело. Кажется, я понял, Гарри сглотнул. Там, на кладбище, в день возрождения Волан-де-Морта, хвост, ну, то есть Питер Петтигрю. Он бросил в котел какое-то тело. Мне показалось, что это какой-то уродливый младенец. Именно так, кивнул Штейнбах. Этот младенец, вероятнее всего, был гомункулом на первой стадии его роста. Ну или просто у какой-то женщины похитили младенца, прибили его и подселили туда дух Волан-де-Морта. Поступок вполне в его духе, особенно если учесть, что Волан-де-Морт создал даже не один кристраж. Лично я склонен считать, что их 6 или 7, и не факт, что все они были сотворены по всем правилам. В пользу этого говорит очень много фактов, в частности то, что он сходил с ума не за один раз, его безумие проходило в несколько этапов. Я склонен думать, что каждый раз, как его помешательство становилось все большим, был лишь последствием сотворения очередного кристража. Гарри похолодел, даже не от того, о чем они говорили, а от того, каким именно тоном это было сказано, будничным. Мастер говорил совершенно обычным, ровным тоном, таким, каким праздный зевака рассказывает друзьям или коллегам о политике или об акциях на бирже. На секунду Гарри стало страшно от осознания того, насколько жуткими знаниями обладает Штейнбах-старший, раз даже рассказы о столь темных магических манипуляциях его не слишком-то смущают. Мастер между тем продолжал. Да, впрочем, сейчас речь не об этом, речь о другом. Волан-де-Морт так опасался собственной смерти, что, дабы избежать ее, пошел не только на сотворение многочисленных кристражей. В числе прочего, он прислушался к некоему пророчеству. Пророчеству, не понял Гарри. Да, Гарри, к пророчеству. Тому самому, после которого он явился в дом Поттеров, а его люди наведались в дом к Лонгботтомам. «Откуда вы знаете о случившемся?» — насторожился Гарри. «Вы ведь не могли этого знать». «Разумеется, не мог», — согласился Штейнбах. «Я и не знал до определенного времени. Если быть до конца честным, не знал до того самого дня, когда Волан-де-Морт явился в ваш дом. И как узнали, у меня есть свои певчие птички в отделе тайн. Это такое место в Министерстве магии Британии, где сейчас занимаются тем, чем должны, по уму, заниматься все волшебники без исключения, раскрывают тайны магии и законов мироздания». Штейнбах сделал еще глоток чая. «В общем, одна такая птичка при очередном обходе зала, где хранятся пророчества, обнаружила, что к старым записям прибавилось новое, совершенно недавнее пророчество. Естественно, им стало любопытно, каким образом оно было произнесено и почему никто не обратил на него внимания. Мало того, от прикосновения к записи сотрудники отдела тайн начинали сходить с ума, что в корне отличалось от нормального положения вещей. Конечно, прочесть пророчество могут лишь те, к кому оно относится, но у бойцов отдела тайн тогда уже были средства, чтобы обойти это ограничение. В общем, птички сделали копию, которая сейчас и стоит на полке, а оригинал отдали мне, хотели разобраться, что происходит. И вы помните его? Разумеется, Штейнбах улыбнулся. На записи лежало довольно мощное проклятие светлой природы. Я не стал тогда говорить, кто автор проклятия, но меня об этом, впрочем, и не спрашивали. Дамблдор, догадался Гарри. Именно, согласился мастер. Он же, судя по всему, и принес пророчество в зал. Непонятно только, зачем ему это было нужно. В общем, я снял чары, хоть это и заняло неприлично много времени. И, разумеется, услышал весь текст пророчества. Цитирую. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца. И темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Ни на какие мысли не наталкивает». Гарри задумался. Могли ли его родители трижды бросать вызов темному лорду? По идее, могли, если бы не одно «но», Волан-де-Морт не был темным лордом. Такое положение нужно заслужить, и притом весьма нетривиальными поступками. Убийство и террор маглорожденных. За такое можно получить разве что срок в Азкабане и статус маньяка-психопата в магическом сообществе, но никак не титул темного лорда, носить который достойны лишь несколько человек, постигших магию на высочайшем уровне. Пожалуй, Герберт мог бы быть темным лордом, а вот безродный полукровка по имени Том Реддл. Нет, точно нет. Штейнбах, казалось, уловил его мысли. Да, именно так, Гарри, кивнул он. Конечно же, самозванный лорд Волан-де-Морт принял столь вовремя произнесенное пророчество на свой счет, а если учесть, что твои родители трижды отражали атаки, возглавляемые им самим, в общем, ты сам все понял. И я бы тоже думал, что так оно и есть. Если бы только Волан-де-Морт действительно был темным лордом, кто произнес это пророчество? Гарри заскрежетал зубами. Если вы это знаете, мастер, то умоляю, скажите. Я должен знать, кто виновен в гибели моих родителей. Истинно виновен. Волан-де-Морт лишь исполнил чужую волю, приняв этот бред на свой счет. Он тоже понесет свое наказание, но сначала. Сначала я хочу встретиться с человеком, произнесшим эти слова. Хочу увидеть ужас в глазах, когда мы встретимся. Ты уже встречался с этим человеком, чуть усмехнулся Штейнбах. Пророчество, если верить записи, было произнесено некой Сивиллой Трелани, твоей, да простят меня боги, учительницей прорицаний. А слышали текст как минимум двое, Альбус Дамблдор и Северус Снейп, шпионивший за Дамблдором для Волан-де-Морта. Полагаю, именно он и рассказал Волан-де-Морту о содержании пророчества. Тварь, процедил сквозь зубы Гарри. Увы и ах. В общем, услышав это пророчество, Волан-де-Морт явился в ваш дом и устранил, как он полагал, угрозу для себя. Вернее, попытался это сделать. Вы сказали, что пророчество не имело отношения к Волан-де-Морту, напомнил Гарри. Разумеется. Тогда к кому оно имело отношение? Скажи мне, Гарри, Штейнбах-старший стал сама серьезность. Что ты знаешь про Эурис? Гарри вздохнул вхолостую. Он думал, что услышит имя Гриндевальда или, быть может, Мерлина, Мордрида, Моргана или кого-нибудь еще из великих темных волшебников прошлого, поступки которых вполне могли тянуть на имя темного лорда. Черт, да он бы даже не удивился, если бы услышал имя кого-то из известных вампиров или такого человека, как Николас Фламель. Но вот услышать имя Тени он не ожидал. Гарри даже на миг не усомнился в серьезности слов Штейнбаха. О таком не шутит. Вы думаете, что Тень будет искать способ вернуться в этот мир? Я не думаю, покачал головой мастер. Я уверен в этом. Первые маячки этого уже сработали. Все больше и больше признаков указывают, что вскоре Эурис минует ловчие тропы и найдет проход в нашу реальность. Полагаю, ты знаешь, про что я говорю. Гарри сглотнул. Да, он прекрасно знал, о чем говорит Штейнбах. Ловчие тропы, крошечные магические линии, что отделяют одну реальность от другой, позволяя тем же демонам проникать из своей реальности в нашу только по своеобразному приглашению. Таким приглашением выступают ритуалы призыва, что, по сути, временно прокалывают тропу и дают гостю из иной реальности возможность миновать тех самых ловчих, могущественных сущностей, что ходят по тропам и неусыпно следят за целостностью миров. Увы, Гарри не встречал ни одного описания этих самых ловчих, но полагал, что это и к лучшему. Едва ли сущность, способная перекрыть дорогу даже старшим демонам, позволит кому-то из смертных описать себя, да и вообще выжить при встрече с собой. Гарри не сомневался, ловчие вполне в состоянии выпить жизненные силы из смертного, лишь находясь с ним рядом. Бывали, разумеется, случаи, когда демоны или тени проникали в нашу реальность без ритуала, но таковых были единицы, и каждый раз это не заканчивалось ничем хорошим. «Я вижу, ты понимаешь, о чем мы с тобой говорим», — кивнул чернокнижник. «Тем лучше. Ведь если Эурис прорвется в наш мир и найдет подходящее тело, ты хоть примерно понимаешь, чем и как именно мы рискуем. Всем миром». «Именно», — Герберт поднялся с места, принялся расхаживать по комнате. «Конечно, к тебе то пророчество имело еще меньшие отношения, чем к Волан-де-Морту, но ты – талантливый маг с огромным даром и обостренным сверх всякой меры чутьем. Если тебя правильно обучить, у нас, в сочетании с остальными магами крепости, будет хотя бы минимальный шанс, если не безболезненно отразить вторжение, то хотя бы отстоять наш мир. Но почему я? – не понял Гарри. Я ведь не слишком сильный волшебник, потому что ты – символ. Пусть и падший, но символ для многих волшебников. У тебя есть связи как минимум с тремя волшебными школами по всему миру. За тобой пойдут, если показать ситуацию под правильным углом. В конце концов, мастер чуть улыбнулся. Кто тебе сказал, что ты не слишком сильный волшебник? Гарри не нашелся, что на это ответить. Мастер чернокнижия чуть улыбнулся. Времени не так уж много, но несколько дней на то, чтобы ты закончил свои дела в Хогвартсе, я могу тебе предоставить. Штейнбах уселся обратно в кресло. Собери самые необходимые вещи, забери свою демоническую прислужницу, сделай свои дела, какие собирался. Да, то дело с часами. Его тоже можешь исполнить, я тебя осуждать за него не буду. Словом, как закончишь, сразу же беги в трактир «Золотая подкова», что на окраине Хаксмида. Алекс будет ждать тебя там до следующих выходных включительно в любое время дня и ночи. А потом я как мастер приму тебя на обучение, тем самым разорвав твой прежний контракт с Хогвартсом. Хлопок портала, и вот они уже стоят неподалеку от трактира «Три метлы». Студенты Хогвартса как раз заканчивали совершать покупки, пить сливочное пиво в пабах и просто спокойно проводить выходной, а потому Гарри, которого доставил к Хаксмиду Алекс Штейнбах, ничего не стоило, попрощавшись с провожатым, смешаться с плохо организованной толпой студентов Хогвартса и, абсолютно не привлекая внимания к своей персоне, просочиться в замок вместе с остальными. Вот только он, в отличие от остальных учеников, не спешил направляться ни на поздний в выходные дни ужин, ни в гостиную своего факультета, в которой старался не задерживаться ни на минуту больше необходимого. Вместо этого он влетел в одно из своих потайных убежищ, где оставлял суккубу. «Ре, да, мой господин, демоница, казалось, возникла из ниоткуда», хотя Гарри прекрасно чувствовал ее невидимое присутствие с момента входа в комнату. «Через два дня максимум мы должны покинуть стены Хогвартса», — предупредил он. «Сегодня у нас суббота, она не в счет, равно как и завтрашнее воскресенье. Никто не удивится, если я не буду никому попадаться на глаза, а вот в понедельник. В общем, мне нужно, чтобы ты выиграла для меня день без вопросов со стороны остальных студентов. А для этого, мне нужно будет сыграть Котибеллу, Ре. Еще раз без разрешения попытаешься скопировать мои знания, накажу». «Мой господин хочет поиграть в хозяина и провинившуюся служанку», — похотливо мурлыкнула демоница. «Нет пока. Однажды, может быть, но не сейчас». Гарри щелчком пальцев заставил чайник закипеть, принялся заваривать себе растворимый кофе. «Тебе нужно будет в понедельник талантливо прикинуться Катибеллу так, чтобы ни один ее друг или подруга не заподозрили в тебе подмену». «Я не смогу», — покачала головой Суккуб. «Ну, если опираться только на твои знания. Мне нужна память ее подруг или близких, чтобы составить целостную картинку». «Будет», — кивнул Гарри. «Принимай внешность Кати и стартуй в гостиную Гриффиндора. Встретишься там с Анджелиной и Алисией. Ближе них у Кати в Хогвартсе никого нет». «Хорошо, мой господин. А вы что собираетесь делать? А мне нужно немного подготовиться к уходу. Собрать вещички и унести с собой кое-что, что мне пригодится больше, чем Хогвартсу в его нынешней форме. Все не откажетесь от идеи выкрасть драгоценные камни в часах очков факультетов?» «Ага, точно», — Гарри почесал нос. «Сама подумай. Богатейшие сокровища, на которые можно построить второй Хогвартс и оборудовать его по последнему слову магии и технологии. И для чего оно используется? Для подсчета очков. Глупое расточительство», — согласилась Суккуб. «Но вы, мы, кажется, договаривались про переход на «ты». Хорошо, ты не думал, что там могут оказаться стекляшки. Ведь часам отсчета очков уже много столетий, едва ли за столь длительное время никто не догадался до того же, что и вы. Даже если и так, я буду точно знать, что хотя бы попытался. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть». Гарри залпом выпил кружку кофе. «Святотатство, конечно, но времени растягивать чашечку напитка на полагающиеся полчаса не было. Собирайся, нас ждут великие дела». Весь субботний вечер и почти все воскресенья прошли для Гарри с Рией совершенно незаметно. Конечно, Суккубу пришлось отвлекаться периодически на беседы с Анджелиной и Алисией, чтобы не вызывать подозрений, а Гарри приходилось иногда отбиваться от излишнего внимания со стороны бывших друзей, но в целом им не слишком мешали. Рия даже успела выяснить, пусть и не секретные, но все же приятные сведения, приоткрывшие тайну того, как близнецы Уизли оказались в больничном крыле с травмами паховой области и целым комплексом мерзопакостных проклятий на двоих. Анджелина, стоило ей только узнать о том, что периодически в ее постели Фреда заменял Джордж, устроила рыжим бурю в пустыне. Гарри лишь улыбнулся. «И правильно, нельзя таким людям, как Уизли, размножаться. Нельзя». Гарри закончил планировать операцию, достойную статуса похищения века в магической Британии. Несколько раз он как бы случайно оказывался у гигантских песочных часов, в колбах которых скрывались настоящие драгоценные камни, прислушивался к токам магии и материи, анализировал чары, оплетающие колбы. Выводы были вполне ожидаемые. Собственно, этими выводами Гарри и делился с Суккубом, пока они сидели в одном из убежищ. «Так, давай считать», — Гарри нарисовал на пергаменте цилиндр. «Высота каждой колбы — 2,5 метра. Радиус — чуть больше 30 сантиметров». Он принялся быстро делать примитивные расчеты. 706 тысячных кубометра с копейками. Удельный вес рубина — 3,85, то есть в часах почти 2¾ тонны рубинов. Дальше сапфиры примерно столько же, погрешность минимальна. Почти 20 центнеров изумрудов, у них удельный вес меньше. И, наконец, почти 2,5 тонны чистых алмазов из часов Хаффлпафф. Каждый камень строго огранен, они почти что идентичны по размерам. Примерно 2 карата каждый. При размерах часов они действительно похожи издалека на песок, добавил Рия, тоже рассматривавшая часы, хоть и не так активно, как Гарри. Пометуя, что цена за карат изумруда стартует от 50 галлеонов, а на алмазы, рубины и сапфиры, и того больше, то выходит очень и очень солидный куш, особенно если учесть, что это натуральные камни. «Ну, разумеется, если нас с тобой никто не опередил. Я все проверил», — покачал головой Гарри. «Колбы запаяны намертво, от содержимого веет характерной для именно этих драгоценных камней энергией. Страшновато все же», — озвучила его мысль Рия. «Конечно, ничего не будет стоить связать похищение камней и твое исчезновение, да и сумма такая, что едва ли даже гоблины согласятся все это купить. Почти 6 миллиардов галлеонов. За такую сумму на нас могут открыть охоту во всем магическом мире. Я не собираюсь вот так сразу открываться», — пожал плечами Гарри. «И уж тем более не собираюсь продавать эти драгоценности вот так разом. Драгоценные камни — это то, что никогда не падает в цене. Передержу их у себя некоторое время, может, даже несколько лет или десятилетий. Впрочем, паника и не поднимется, потому как сокровища мы заменим подделкой. Ты уже приготовил замену, ахнула Рия, в таких количествах. Ага, точно, Гарри поднял с пола 4 примерно одинаковых мешочка, стекляшки соответствующих цветов. Наколдовал, пока занимался основным планированием операции еще в самом начале сентября. Объем и огранка примерно те же. Профессиональному ювелиру сразу бросится в глаза, но среди студентов и учителей таких, разумеется, нет. Повторим план, угу, Гарри развернул перед собой карту мародеров. Так, операцию начинаем в 1:00 ровно. К этому моменту уже даже самые поздние полуночники возвращаются в спальни, а патрули старосты дежурных учителей находятся достаточно далеко от большого зала. Я пользуюсь мантией-невидимкой, прохожу к часам, снимаю защитное плетение чар. На это у меня уйдет около 10 минут, не больше. Чары там примитивные. Далее я вскрываю колбу и начинаю стравливать в сумку камни. На это уйдет минут по 7 на каждые факультетские часы. Ладно, пусть полчаса в сумме. Наполнить колбы подделкой, по 3 минуты на каждую. Пусть четверть часа на все, чтобы с запасом. Запаять и вернуть плетение, не более 2 минут. Почти час на всю операцию. Покачала головой Рия. Многовато. Все это время ты будешь меня страховать, продолжил Гарри. Будешь поглядывать на карту мародеров, отслеживая патрульных и, случись что, встречать гостей. Только не до смерти. Хорошо, господин. Закончив с подменой, я ухожу из Хогвартса под мантией и направляюсь к Хагсмиду. Там меня ждет провожатый. А ты принимаешь мой облик и с ним находишься в Хогвартсе еще несколько дней, чтобы не так в глаза бросалось и чтобы мое исчезновение не совпало с днем подмены камней. После этого, например, в пятницу, ты уходишь из Хогвартса и прибываешь ко мне. Я позову тебя к себе по привязке. Гарри выдохнул. Ну, как тебе? Дурацкий план. Я знаю, кивнул Гарри. Так ты со мной, естественно. Весь день перед началом операции Гарри не находил себе места. План похищения почти 11 тонн драгоценных камней был шит гнилыми белыми нитками. Слишком многое было банально завязано на удачу и на то, что никто сразу не определит подделку. Собственно, за размышлениями и дополнительными разведывательными действиями прошел весь день. Основная часть вещей, книги, инструменты, вещи и небольшой запас растворимого кофе, была передана скикимером в дом на площади Гримма. А то немногое, что пока еще оставалось с Гарри, в дальнейшем полагалось либо уничтожить как улики, либо забрать с собой. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что Рия справится с имитацией его личности просто на ура. Относительно Катежи думать особенно не пришлось. Рия пообещала, что сумеет навести фантом, неотличимый от девушки внешне и морально. Как бы там ни было, это был едва ли не последний шанс завладеть подобным сокровищем, и упускать его Гарри не собирался. Как только часы указали на 1:30 ночи, он в компании Рии покинул гостиную Гриффиндора, предусмотрительно завернувшись не только в мантию-невидимку, но и на всякий случай оградив их еще и плащом теней. Шли осторожно, постоянно сверяясь с картой и вращая головой на все 360 градусов, дабы высмотреть малейшие расхождения с привычной картиной, услышать даже минимальный звук в ночной тишине замка Хогвартс. Впрочем, пока все было тихо, ровно за минуту до того, как склянки пробили 1:00, они уже стояли у дверей большого зала. «Начинаем», — шепнул Гарри своей спутнице, и через мгновение припал к плетению чар, распутывая его, будто запутанный клубок ниток. При желании он мог бы просто разрушить эту защиту, но так грубо поступать было нельзя. Конечно, это было бы быстрее, но тогда о происшествии тут же узнал бы Дамблдор, а уж как директор поведет себя, получив сообщение о повреждении защитных чар замка, Гарри не хотел даже думать. Да и думать, собственно, было ни о чем, вариант был всего один. Так что приходилось действовать хитрее и образовывать в хитросплетении чар вокруг часов своего рода проем или арку, в которую спокойно пролезет и рука похитителя, и сумка, и еще что-нибудь. Почти через 10 минут последняя линия защитных чар пала. Гарри выдохнул и потянулся к безразмерной сумке. Счет времени пошел на минуты. Такое снятие чар не выдать за академический интерес. Это уже реально классифицируется как попытка совершить преступление. Щелчок пальцев, казалось, эхом прошел по всему замку. Стекло первой колбы обзавелось отверстиями именно там, где Гарри и планировал. Драгоценные камни песком посыпались прямо в сумку с незримым расширением. Первая колба пересыпалась, подделки заняли место настоящих изумрудов, а Гарри перешел ко второй колбе, на сей раз, с сапфирами. Вторая колба, третья, четвертая. Все еще не веря в собственную удачу и в успех столь дерзкого похищения, он сверился с часами. Более 7 минут на восстановление колб и возврат плетений. Наконец вся работа была закончена. Гарри выдохнул, быстро пошел к суккубе, что ожидало его, прикрывшись плащом теней и чарами невидимости, у входа в большой зал. «Все, сворачиваемся», — объявил Гарри. «Я, в Хагсмид, ты, в гостиную Гриффиндора. Если поднимется шум, ты ничего не знаешь, не видела». «Хорошо, господин», — поклонилась ему Рия. «Тогда удачи». «И вам удачи, мой господин». Рия сделала реверанс, и абсолютно бесшумно, как будто шествуя по воздуху, растворилась на лестницах. Гарри же направился к коридору на третьем этаже, где располагался тайный ход из Хогвартса в подвал Сладкого Королевства, кондитерской Хагсмида. Выходить через главные ворота он не собирался, уж больно много следящих чар было на них навешано, в том числе и чары, отмечающие, кто из студентов и когда покидал школу и когда возвращался в нее, так что он решил уходить по одному из тайных ходов. Гарри не сомневался, уж если Фред и Джордж Уизли в свое время обошли сигнальные чары и спокойно таскали со склада всякие сладости, то и ему не составит труда аккуратно выскользнуть из заведения. В худшем случае он пересидит на складе до открытия лавки и улизнет, растворившись среди посетителей. «Прости, прощай, дорогой Хогвартс», — проговорил он, спрыгивая в тайный ход. «Едва ли мы еще увидимся, но, может быть, однажды нас ждет новая встреча. Если так, пусть она произойдет в более приятных условиях». Гарри замолчал на пару секунд, прислушался и, удостоверившись, что все в порядке, пошел вперед. Лишь перед самым выходом из тайного хода он остановился и, не оборачиваясь, проговорил снова. «Прощай, Хогвартс». Примечание к части. «Я тут прикинул, что сумма похищенных из Хогвартса камней составит примерно 5 миллиардов 709 миллионов 500 тысяч галлеонов или 28 миллиардов 547 миллионов 500 тысяч фунтов. Если вспомнить, что в турнире трех волшебников, сложнейшем магическом состязании, где реально есть шанс откинуть копыта, приз был в 1000 галлеонов, и этого хватило близнецам, чтобы открыть свой магазинчик в самом центре самого популярного квартала, да еще и наладить свой производственный комплекс, и весьма немалый, наверное, ведь при всем потоке клиентов у них не было дефицита товаров, то такое похищение в магическом мире должно реально расцениваться как похищение века. Глава 18. Знакомство с новым окружением. «Ну что, готов?» — поинтересовался Алекс у подошедшего к нему гриффиндорца. «Готов», — выдохнул Гарри. «Мы направляемся сразу в Кре». «Цыть!» Штейнбах-младший даже чуть пристукнул кулаком по дубовому столу, за которым он сидел и спокойно цедил маленькими глотками коньяк, слегка разбавленный содовой. Оглядевшись и убедившись, что никто из посетителей их не слушает, Алекс велел: «Присядь». Гарри поспешил исполнить это поручение. Его седой провожатый шевельнул пальцами, Гарри ощутил неприятное покалывание по всему телу, постепенно переросшее в легкое жжение, чем-то напоминающее эффект оборотного зелья. Штейнбах понаблюдал за ним около минуты, после чего жжение само собой прекратилось. «Так будет получше», — пояснил он, чтобы никто не задавал тупых вопросов о том, что Гарри Поттер делает в Хагсмиде в столь позднее время и в столь необычной компании, как подмастерье тьмы. Купол тишины, конечно, несколько приглушает звуки, но не выжигает людям глаза, к сожалению. «И что ты сделал?» — поинтересовался Гарри. «Чуть сменил тебе внешность». Штейнбах-младший сделал еще глоток напитка. «Сделал из тебя нечто среднее между Виктором Кромом в твоем возрасте и вон тем мужичком в кепке». «Зачем Кромом?» — удивился Гарри. «Не смог вспомнить более пригодной кандидатуры», — отмахнулся Алекс. «Моя морда уж больно своеобразная, сам понимаешь, лицо Дитриха тоже уже примелькалось в народе. Уж больно многим помощь мозгоправа нужна в наши дни. Но почему Крам?» «Потому что мы с ним росли в соседних комнатах вплоть до его 14-летия», — пояснил немец, чем совершенно выбил Гарри из колеи. «Крам, ага», — кивнул Алекс. «Об этом мало кто знает, но Виктор Крам только последние 3 года живет с приемной семьей, которую почитает как родную, и учится в Дурмстранге. Прикидывается недалеким дурачком и играет на публику, хотя на деле он рос в крепости и совсем немного не доучился до статуса подмастерья таумотургии. Мастер крови до сих пор вспоминает его как одного из самых талантливых таумотургов нашего времени. По крайней мере, не из числа вампиров клана Тример. Гарри сглотнул вхолостую, что не ускользнуло от взгляда Алекса. О чем задумался? Да так, Гарри все еще глядел в пространство перед собой. На секунду задумался, что было бы, если бы он сражался на турнире трех волшебников в полную силу. Ну, два варианта, пожал плечами немец. Либо Крам бы уничтожил всех существ, в которых есть хоть капля крови, в радиусе полукилометра, дабы устранить свидетелей. Либо же он убил бы только тех, кто стоял у него на пути, и его пришли бы арестовывать за магию крови, запрещенную в Британии. Заметь, не посадили бы в Азкабан, а именно пришли бы арестовывать. Потому как, зная Виктора, живым бы он не дался. Алекс жестом подозвал официантку, весьма симпатичную, к слову, девицу лет 17, снял на мгновение купол тишины и попросил: «Еще один коньяк со льдом и, Гаррет, ты что-то будешь? Огневиски с содовой и кубиком льда». «Будет сделано», кивнула девушка, приняла от Штейнбаха галлеон и умчалась в сторону стойки. Алекс дождался, пока им принесут заказ, поднял купол тишины обратно и только после этого продолжил разговор. «Возвращаясь к нашим баранам, вернее, к одному беглому лису, Штейнбах чуть пригубил напиток. Нет, сразу в крепость мы не пойдем. И мой тебе дружеский совет: никогда, даже в самых критических ситуациях, не трансгрессируй и не перемещайся порталом сразу в свой дом, вдруг какой хвост прицепится. Угу. Сначала мы сделаем 5 или 6 трансгрессий, дабы запутать след, а из последней точки уйдем порталом через пустоту. Угу. Ты филин, что ли? Все угу да угу. Угу». Алекс хохотнул. «Сработаемся». Гарри лишь вяло пожал плечами, мол, какой есть. Штейнбах залпом допил коньяк, чуть улыбнулся. «Все, Гарри, допивай виски, и будем отчаливать. Нас ждут великие дела». Хлопок первой трансгрессии вывел их куда-то на вершину горы, с которой Хогвартс, расположенный в долине, едва-едва виднелся. Второй хлопок, и они стоят в переулке недалеко от Черинг-Кросс-Роуд, где даже в столь поздний, или, скорее уже, столь ранний, час не прекращалось движение, а жизнь кипела столь же активно, как и днем. Алекс провел его немного в толпе, затем была новая трансгрессия, на сей раз, явно куда-то вне Туманного Альбиона, ведь жара здесь была такая же, как и летом, а на горизонте довольно унылого пустынного пейзажа виднелись высокие минареты какой-то мечети. Еще хлопок, они стоят на смотровой платформе Эйфелевой башни. Еще трансгрессия, они снова на Черинг-Кросс-Роуд. Гарри уже начало мутить от постоянного мерзкого ощущения перемещения в пространстве, да и его провожатый, похоже, испытывал схожие ощущения. Во всяком случае, цвет его лица теперь мало чем отличался от седых, будто лунь, волос. Наконец Алекс объявил: «Все, теперь последний переход. Держись за меня, Гарри». «Держусь», с трудом ворочая языком, пролопотал избранный волшебного мира. Наконец, еще один хлопок, и они стоят возле уже хорошо знакомых ворот крепости чертовой дюжины. «Порядок?» — поинтересовался Алекс. «Да, ой, да», Гарри чуть-чуть пошатнулся. «Да, я в порядке, только отдышусь». «На территории отдышишься?» Не стал жалеть его Штейнбах-младший. «Давай вставай, мастер, я думаю, дождался нашего прибытия и теперь ждет нас с докладом об успехе операции по эвакуации твоей скромной персоны. А если он спит, уверяю тебя, Гарри, если есть какое-то важное дело, он может не спать несколько суток. Впрочем, как и почти каждый из воспитанников крепости». Спокойно миновав пост охраны, на сей раз никто их особо не досматривал и на прицел не брал, видимо, караульных заранее предупредили о прибытии подмастерья с новым учеником, так что Алекс спокойно сопроводил Гарри к донжону, и уже вскоре они поднялись к мастеру тьмы. Мастер и в самом деле ждал их, расхаживая по кабинету скорее в нетерпении, чем в переживании. Заметив их, Штейнбах-старший остановился. «Все прошло удачно?» «Да, мастер», — ответил за обоих его подмастерье. «Я все проверил, сделал петлю, чтобы сбросить возможный хвост, развеял наш магический оттиск, чтобы не отследили даже под маховиком времени. Последний переход, через пустоту». «Хорошо», — чернокнижник уселся в собственное кресло, жестом сотворил еще 2 для прибывших. «Присаживайтесь, пообщаемся». Дождавшись, пока Алекс и Гарри усядутся в кресло, Штейнбах-старший начал обрисовывать ситуацию. «Итак, план у нас следующий. Во-первых, сразу после нашего разговора мы с тобой, Поттер, проводим ритуал мастера и Акалита, дабы отвязать тебя от Хогвартса, и ритуал полного очищения, чтобы никто не смог повторить идиотизм с кубком огня. Отвяжем от твоего имени всю кровь, слюну, волосы, магические оттиски и когда-либо оставленные подписи. Мастер вздохнул. Кроме того, это уберет тебя из-под влияния всех посторонних магических вкраплений, как то, следящие чары, блокаторы и подавители, блоки на воспоминаниях, любые чары подчинения и очистки разума, любые зелья, если они были, брачные контракты, опять же, если они когда-то были составлены, вообще все, что только может на тебя влиять, кроме, разумеется, привязок к источникам. Так что не переживай, твое главенство над семейством Блэк никуда не денется. Негоже отбирать у самого богатого волшебника Британии такой источник. Хорошо, мастер, кивнул Гарри, чуть усмехнувшись. Кто бы сомневался, что опытный чернокнижник почувствует энергию камней, утянутых из Хогвартса. После исполнения всех ритуалов тебе надлежит предстать перед остальными околитами, подмастерьями и мастерами, продолжал чернокнижник. Тебе нужно будет назвать свое имя, по которому тебя будут знать в крепости. Не обязательно то, под которым тебя знают сейчас. Больше тебе скажу, лучше заранее придумай новое имя, чтобы тебя не могли найти ритуалами поиска по имени. Я так понимаю, представление перед всеми, тоже часть ритуала, но уже ритуала признания, поинтересовался Гарри. Я читал в гримуаре о возможностях имени. Именно так, благосклонно кивнул мастер. После того, как ты назовешь новое имя, тебя будут знать именно под ним. А те, кто знал Гарри Поттера, просто потеряют твой след, если, конечно, ты сам не позволишь найти себя. Хорошо, мастер. Вот и хорошо, раз хорошо. Тогда, следуй за мной. Ритуальный зал уже готов, Алекс. Да, мастер Герберт, позови в ритуальный зал номер 2 мастеров крови и разума. Хорошо, мастер. Седой подросток вышел из комнаты. Штейнбах-старший поднялся с места. Идем, Гарри. Через несколько часов у тебя начнется совсем другая жизнь. Через несколько часов, когда восходящее солнце едва-едва коснулось первыми лучами края небосвода, всех присутствующих в крепости разбудил голос мастера разума, прозвучавший в головах у всех и сразу. Подъем, пушечное мясо, к вам пополнение. Через несколько минут во двор вылетели все, кто был в крепости на тот момент. Еще бы, прибытие новичка, всегда огромное событие. Все же новое лицо в этом изрядно успевшем поднадоесть аквариуме, в котором каждая рыбешка знает другую это и да я, а это, новые истории, новый характер, новая нотка, к которой все они должны будут привыкать еще некоторое время, новая шестеренка в давным-давно устоявшемся механизме, которая неизвестно как повернет ситуацию. Мастер тьмы, Герберт Штейнбах, вывел перед толпой не слишком высокого черноволосого мальчишку лет 15, в котором слабо угадывался Гарри Поттер. Мало кто вообще мог бы предположить, что перед ними, избранный магической Британии. По крайней мере, знаменитого шрама на лбу у подростка больше не было, равно как не существовало более и спящего в глубине его души миниатюрного зерна души Волан-де-Морта. Впрочем, даже если бы Гарри все еще выглядел самим собой, в крепости, расположенной в долине меж склонов Уральских гор, мало кого интересовал статус новичка и его значимость для магической части Оловянных островов.